Третье. На том все и могло бы закончиться. Но сознание в очередной раз проявило милосердие. Или, быть может, жестокосердие. Но суть одно и то же. Жестокосердное милосердие. И в полном несоответствии с характером Дэвида записала его на курс под руководством некого динамического дуэта самозванных учителей Адвайты. Со временем они обнаружили практически непробиваемое эго, ничего общего не имеющее с путем духовных учителей, но и прекрасную интеллектуальную хватку и хорошее понимание предмета. Так что, понятное дело, для меня абсолютно ничего не смыслящего в этом деле было чему поучиться. То был странный опыт. Иногда начинало казаться, что она знает, о чем говорит, но вскоре становилось ясно, что это не так. Постепенно разрозненные фрагменты сложились в целостную картину целой культуры, где слепой ведет слепого. История оказалась усеянной бесчисленными случаями видения и постижения того, что тех глаз, через которые идет видение, на самом деле не существует. Достаточным количеством текстов, написанных штуковинами, называемыми Будда, Руми, Сензан, Рамана и так далее, которые другие штуковины, считающие себя таковыми, не видящие и не понимающие, что это не они что-либо считают. Все это звучит как шутка, потому что они и есть то я, которое есть эта естьность всего видения. Могли прочитать и решить, что они что-то поняли. А тем временем в промежутках между случаями постижения развивались целые структуры и системы вокруг теории видения, некоторым из которых удавалось привлечь толпы последователей и поклоняющихся, ничего толком не понимающих. Никто не видел разницы, поэтому их так легко было одурачить. Это было странно. Между тем, конечно, всюду, повсюду совершенное сияние недвижимости, изливающееся беспрестанно. Говорят, что учитель приходит, когда ученик готов. Конечно, это подразумевает необходимость в учителях, как таковых, что вызывает большие сомнения. Вселенная зиждется на принципе необходимого знания, хотя в большинстве случаев мы не нуждаемся в знании. Но когда для целостной картины мироздания уму, телу необходимо действительно какое-то знание, то оно его получает. Причем именно тем образом, который наиболее соответствует возможностям его восприятия. Ответ может прийти в форме учителя или случайно услышанного разговора, или просто спонтанно возникшей мысли. А как иначе? Все, что есть, — сознание. В джунглях все остановилось. Остановился Дэвид, остановился мир. И какое-то время было лишь пребывание в этом, и только в этом, без опорных концепций и мыслей. Позже случилось наткнуться на тех двух, упомянутых ранее, и обнаружить, что то, о чем они толкуют, каким-то образом пересекается с тем невыразимым знанием, открывшимся в джунглях. Есть просто движение по пути, возникающим под ногами, видя лишь свой следующий шаг. В конце концов, это все, что мы способны видеть. В любом случае, ближе к тому моменту, когда становится понятно, что все, чему можно научиться у тех двоих, ограничивается общей интеллектуальной рамкой, как-то в беседе она упоминает имя Рамеш, на которого ссылается как на одного из своих учителей. Четвертое. Не растекаясь мыслью по древу, поиск в интернете. Окончательная истина на сайте Amazon.com. Остальное принадлежит истории. Проглотив все написанное на ту пору Рамешем Балсикаром, я счел это наиболее полезным из всего, с чем довелось столкнуться после джунглей. Эти ранние работы бомбейского банкира на пенсии предельно ясны и метафоричны, что отражает влияние его собственного учителя Нисаргадатты Махараджа, а также писателя, творившего несколько ранее под псевдонимом Вэй Увэй. Все доступное из созданного этими господами аналогично проштудировано, наряду со всем написанным или каким-то образом связанным с Раманой Махарши, мистиком и учителем из Южной Индии. В процессе чтения и размышлений становится очевидным, что хотя это ничто, случившееся в джунглях, и не поддается какому-либо объяснению или пониманию в непосредственном контексте произошедшего, существует, тем не менее, другой контекст, традиция, хорошо знакомая с подобными феноменами. В мире духовной профанации и запутанных, переведенных через третьи руки побасенок, все-таки есть те немногие, кто способен ясно думать и писать о том, что есть, предполагая, конечно, что вы уже знаете, о чем идет речь, и способны воспринимать, на что указывают их слова. Понятые буквально, их речи кажутся по большей части невразумительными, особенно если учесть скудные возможности самого языка.